Глава 8. Щедростью мэра я не воспользовалась. И, несмотря на нарастающее чувство голода, сразу же отправилась на улицу, где осталось ждать в стороне от общей суеты, подставив лицо жаркому летнему солнцу. Вокруг мэрии царило оживление. Приходили и уходили просители, сотрудники негромко переговаривались на крыльце, сновали посыльные с толстыми сумками через плечо. Мужчина средних лет, в темном и явно дорогом костюме, сопровождаемый молодой помощницей, торопливо прошел мимо меня, и со стоянки к ним сразу же бросился водитель. Я расслышала что-то о проблемах в западных доках и Мар-Рё. Троица резво хлопнула черными дверцами, и служебный магомобиль, взвизгнув шинами, лихо сорвался с места. Когда городские часы пробили 12, во дворе мэрии стало особенно шумно. Служащие спешили на обед. Столики окрестных кофеен моментально заполнились клерками и секретаршами в темных жакетиках. Мага-такси, заранее ожидавшая у мэрии, забрала группу чиновников и двинулась в сторону центра, возможно, на деловую встречу. В какой-то момент мне показалось, что из здания вышла Льера Ульва и села за руль одного из трех припаркованных черных мобилей. Но из-за сотрудников мэрии, постоянно загораживавших вид на стоянку служебного транспорта, я не была уверена, что увидела именно ее. Я с любопытством вытянула шею, желая подтвердить или опровергнуть догадку. И в этот момент плеча коснулась теплая ладонь. Но отчего-то это не испугало. Я точно знала, каждой клеточкой тела чувствовала, кто сейчас стоит за моей спиной. «Пойдём», — негромко проговорил лэр Деймер. Приобняв меня, как же естественно и правильно ощущалось его уверенное прикосновение, он направился к мобилям. Я удивленно огляделась по сторонам, но не увидела обещанного водителя. Мэр пришел один, и на служебной стоянке в обеденный час тоже не осталось ни души. «Но как же...» — начала я. Лэр Деймер не дал мне закончить. Его пальцы не сильно сжали мое плечо. «Я сам отвезу тебя». «Но ваша работа... Мэрия...» Я слышала, что в западных доках проблемы, и транспортный отдел всю ночь готовил отчет. «А вы со мной?» Лэр коротко усмехнулся. Так, словно почувствовала за моим вопросом затаённую радость. Стыдно признаться, я хотела, чтобы мы отправились вместе. Время, подаренное нам зельем, было на исходе, и мне настолько сильно хотелось еще немного побыть с лэром Деймером, что я едва смогла сдержать глупую неуместную улыбку. Я провел совещание, раздал задание. Отчет транспортного отдела требует доработки, а в западных доках справится служба безопасности. На остаток дня я буду твоим водителем. Это не обсуждается. Я и не собиралась спорить. Лэр Ноур распахнул передо мной дверцу мобиля, помог забраться внутрь и сам сел за руль. На приборную панель опустился навигационный артефакт. Камень покачнулся, указывая путь к деревне троллей, и одновременно с этим, казалось, ожил и сам магомобиль. Вспыхнули индикаторы, разбуженный мотор заурчал тихо и довольно. Лэр скинул пиджак, закатал рукава рубашки, обнажив темные татуировки, положил руки на руль, поглаживая кожаную оплетку, и улыбнулся, заметив мой изучающий взгляд. «Вперёд!» — проговорил он, трогаясь с места. «К приключениям!» Не сдержавшись, я рассмеялась. Дорога, проходившая через покрытые лесом предгорья, ложились под колеса извилистой серой лентой. Навигационный камень нетерпеливо подрагивал, словно торопясь вернуться домой. Туманные горы в Уоре, покрытые льдом даже летом, где, по слухам, все еще жили настоящие великаны, медленно вырастали на горизонте над верхушками сосен, величественные и прекрасные. Магомобиль уверенно двигался на восток, огибая холм за холмом и каждый поворот приближал нас к невидимой границе, отделявшей луга и пастбище Ньеланда от таинственных земель волшебного народа. Я не без опаски думала о конечной цели нашего небольшого путешествия. Непроходимые болота, озера с манящей прозрачной водой, охраняемые коварными речными девами Скьер-Рё, и мрачные леса с кронами настолько плотными, что на землю у корней никогда не попадало ни лучика солнца, хранили немало секретов, но лишь немногим было дозволено прикоснуться к ним. Волшебные существа и духи, населявшие земли вокруг Ньеланда, не были особенно дружелюбны к людям, пусть и чтили заключенный когда-то давно договор о мирном соседстве. Узнав, что я так и не воспользовалась возможностью пообедать в кафе у мэрии, лэр Деймер решительно пресёк все робкие возражения и свернул в первый попавшийся городок Паори. В поисках ресторана мы немного поплутали по узким улочкам на радость местным зевакам, нечасто видевшим мобили так далеко от столицы. В конце концов, благодаря помощи шустрых мальчишек, нам удалось отыскать небольшое, но вполне уютное заведение с приятной хозяйкой, круглолицей румяной женщиной в традиционной ньеландской одежде и расшитом льняном переднике, которая радушно встретила нас у дверей. Очень хотелось есть, но я все равно чувствовала себя неловко и только беспомощно теребила ногтем краешек напечатанного на плотном картоне меню. Понаблюдав несколько секунд за моими терзаниями, Лэр сделал заказ за двоих. Рыбный суп, местный сыр и овощи, тушёная оленина, кувшин морса и два куска ягодного пирога, только-только вынутого из печи. Я едва удержалась от возражения. Не стоило ради одной меня делать лишнюю остановку. Я обошлась бы бутербродом и чашкой кофе, которые можно было купить и на железнодорожной станции по пути. Но вовремя прикусила язык. Лэр Деймер, должно быть, тоже не успел пообедать до нашего отъезда, и подсохшие придорожные бутерброды вряд ли пришлись бы ему по вкусу. Час спустя Паори остался далеко позади. Привычный пейзаж неуловимо менялся, дорога забиралась все выше и выше. Лесистые холмы уступили место каменистым предгорьям, крутым склонам и обрывам. Острые ледяные пики Вуори, между которыми лежала незримая граница, вздымались впереди, как два постовых. Камень на приборной панели прижался к краю ниши, давая понять, что мы уже близко. На душе было тревожно. Я никогда не была в горах и уж тем более не оказывалась на землях волшебного народа. Да, мне случалось встречать нашего домового духа Катти, жившего в дальнем углу кладовой, странствующих гномов, троллей-торговцев и речных дев Скьер-Рё, не опасных для девушек, но способных заманить в воду мужчину, если у того не было подруги сердца. Вот только все они веками обитали среди людей и были достаточно безобидны. Даже речные девы были куда слабее своих хищных морских сестер и могли разве что устроить незадачливому юноше внеплановое купание в холодной воде и недельную простуду. Другое дело, если человек незваным гостем ступает на чужую землю, населенную могущественными древними существами. Словно подслушав мои мысли, в придорожных кустах что-то зашуршало, закачались ветки. Послышался дробный перестук камней, катящихся вниз по склону. Я вздрогнула, вглядываясь в густую зеленую листву, но тщетно. Кто бы ни прятался там, хищный зверь или дух Пииру, он исчез. Миг, и вокруг нас снова стало пусто и тихо. Я повернулась к Лэру Деймеру. Лицо его было бесстрастным, плечи расслабленными, но, казалось, даже ему было немного не по себе. Я заметила, как на каждом крутом повороте его сильные пальцы сжимают руль чуть крепче обычного. Сердце сжалось от осознания, понимания и тоски. Не нужно было соглашаться, когда Лэр предложил отвезти меня через горы. Нужно было вспомнить раньше аварию искорёженный мобиль Лэра Ансельма Ноура, закрытые гробы. Тишина давила. Отчаянно захотелось заговорить о чём-нибудь лёгком, неважном, приятном, отвлечь Лэра Ноура от тяжёлых мыслей, поймать на его губах тень мягкой улыбки. Вот только, как назло, я не имела ни малейшего представления, что можно было сказать. Ни тогда, на похоронах, когда не решилась даже подойти, чтобы выразить свои соболезнования. Ни сейчас. С Красом всегда было просто. Друг всегда был как открытая книга. Говорил без умолку, легко и охотно делясь с окружающими всем, что его волновало, а со мной — даже самым сокровенным. Боль, разочарование, обида. Он не держал Брунова внутри, выплёскивая из себя чувства бурным потоком. После гибели родителей Крас часто приходил ко мне за утешением. Со временем я научилась помогать ему, нашла нужные жесты и слова. Нужно было лишь слушать и слышать. Дать потоку иссякнуть, ободряюще коснуться плеча, и Крас вновь возвращался к привычному себе. Вот только Лэр Деймер был совершенно не похож на младшего брата. Немногословный, скрытный, он, казалось, привык держать всё в себе и не искать ни у кого поддержки. Наверное, оттого мэр и производил впечатление холодного и отчуждённого человека, каким я увидела его когда-то. Но сейчас-то он совсем не казался мне таким. Безотчётно захотелось потянуться к его руке. Мои пальцы, лежавшие на коленях, дрогнули, но я остановила внезапный порыв, крепко сжав кулак. Лэр Деймер не Крас, и, возможно, стоило обойтись без слов, качнуть головой, предлагая остановить мобиль вон у той симпатичной полянки. Потянуться, но не к руке, а сразу к губам. Забраться на его колени, изогнуться кошкой, потереться. Уголок тонких губ дёрнулся в улыбке, тёмная бровь насмешливо изогнулась. Мне вдруг показалось, что Лэр заметил мой интерес, прочитал по лицу все потаённые мысли. Я смущённо отвела взгляд. «Откуда ты?» — неожиданно спросил Лэр Ноур. Крастен никогда не мог нормально ответить на этот вопрос. Утверждал, что ты дочь Небесной Девы, послана ему старыми богами, чтобы полностью раскрыть все грани его альтернативной гениальности. Я невольно фыркнула. Вопрос Лэра Деймера застал меня врасплох. Большую часть дороги я думала о нём, а не о доме, и оказалась совершенно не готова к тому, что Лэру захочется узнать что-то обо мне и моём прошлом. «Хири», — проговорила я. Сомневаюсь, что старые боги знают об этом месте. Хири — небольшой городок на севере Ньеланда, в устье реки Саари. Регион Лаапи, верно? У самой границы Скайни, но их земли лежат по другую сторону реки. Я удивлённо кивнула. Да, а откуда вы знаете? Меня даже в приёмной комиссии университета 3 раза переспрашивали, пока кто-то не отыскал подробный географический атлас. Лэр усмехнулся. Многие недооценивают значение северных земель. И совершенно напрасно. Они таят в себе немало сокровищ. Что-то промелькнуло в его голосе, взгляде. Мимолетная хитрая искра. И мне отчего-то вновь сделалось жарко. Я потупилась, силясь скрыть выступивший на щеках румянец. «Расскажи. «Как ты оказалась в университете Хельфаста?» — попросил Лэр, вновь возвращая разговор в спокойное русло. «Я всегда хотела учиться. Охотно ухватилась я за предложенную тему. В детстве часто помогала матери в саду, возилась с удобрениями, делала лекарственные смеси и простенькие зелья по взятым в библиотеке учебникам. К счастью, дара оказалось достаточно для того, чтобы можно было развить его во что-то полезное. И отец...» Я улыбнулась, вспомнив, как он привозил мне новые книги из каждой поездки. Отец всегда хотел, чтобы как можно больше его детей получило достойное высшее образование. Со старшим братом не вышло. Он не захотел терять время и, отслужив в армии по контракту, вернулся, чтобы перенимать дела отца и дяди на ферме. Старшая сестра после школы ненадолго перебралась в Ойли, столицу нашего региона, но с образованием у нее не заладилось, и она очень быстро переехала обратно, выскочила замуж. Сейчас у нее своя семья, любящий муж, четверо малышей. На радость папе, мой средний брат и вторая сестра окончили курсы при магической академии Ойли. Брат остался там преподавателем, а сестра вернулась и даже привезла жениха. Они устроились неподалеку от нас. А вот у моей сестры Погодки, Элины, не оказалось дара. «Сколько же вас всего?» С усмешкой оборвал меня лэр Деймер. 9, гордо ответила я. Лэр удивленно приподнял брови. «У меня 3 старших братьев, 2 старшие сестры, Элина и мальчики-близнецы. Им сейчас 10». В груди кольнуло. Стоило вспомнить родных, отца, маму, сестер и братьев, как сердце заныло от тоски. Моя жизнь в Хельфасте была до отказа наполнена событиями и суетой большого города, а дом был так далеко. Последний раз я приезжала на родину на празднование ночи зимнего солнцестояния. Целую вечность назад. Интересно, понравится ли лэр Деймер папе? А мама? Как она отреагирует, если... Похоже, у тебя очень хорошая семья. Ворвался в мои мысли мягкий голос лэра. Большая, дружная. То, как ты рассказываешь о них. Чувствуется, что ты их по-настоящему любишь. Мне показалось, будто в голосе лэра промелькнула легкая тоскливая нотка. Или, быть может, это был отголосок другой потаённой грусти. Я плохо знала семью Ноуров, но мне отчего-то думалось, что они вряд ли были близки друг другу. И даже братья, пусть и жили в одном городе, виделись не так часто. Крастон всегда жаловался, что лэр Деймер днями и ночами пропадает на работе, а на гулянку его и вовсе не вытащить. В нашем роду все было иначе. Братья и сестры, даже обзаведясь собственными семьями, старались селиться ближе к родителям, и каждые выходные все саами собирались вместе на мамины фирменные пироги с морожкой или шашлыки из дикого кабана, убитого на традиционной осенней охоте. А шуточные игры в мяч на болоте объединяли всех жителей Хири. Отец и дядя Саами хвастались, что они вместе наплодили целую команду отличных игроков, по одной на женскую и мужскую лигу. Иногда мне этого очень не хватало. Семьи, смеха, уютных объятий на мягком диване. «Почему же тогда ты уехала в Хельфаст, а не осталась как брат с сестрой в Академии Ойли? Я слышал, она достаточно хороша, да и расположена куда ближе к твоему родному Хири. Понимаете, обучение в Академии в основном платное. От всего региона Лаапи выделяется лишь 5 грантов по классу алхимии, и получить их ужасно сложно. А в Хельфасте город спонсирует высшее образование». «Это так», — лэр кивнул. «Нам нужны хорошие специалисты». Я с запозданием вспомнила, что лэр Деймер Ноур и есть мэр Хельфаста. Человек, которому я без преувеличения была обязана своим дипломом, сидел сейчас рядом со мной, и мы общались так запросто, словно были близкими, знакомыми. И это казалось таким правильным и естественным, что я полностью забыла о социальной пропасти, лежащей между нами. За непринужденной беседой я едва не пропустила момент, когда мы пересекли границу. Остроконечный кусок темно-красного гранита, покрытый рунической вязью, был единственной видимой меткой, отделявшей земли Ньеланда от владений кланов горных троллей. Не было постовых, заборов и суровых мрачных военных на досмотре. Ничего человеческого. Но любой, в чьей крови текла хотя бы капля магии, был способен почувствовать перемены. Даже воздух здесь пах иначе. Казалось бы, мир вокруг был таким же, как прежде. Покрытые густым лесом предгорья, извилистая дорога, забиравшаяся вверх по краю ущелья. Впереди узкий каменный мост, перестроенный из древнего акведука. Но все внутри сжалось от нервного напряжения. В шелесте листьев чудился настороженный шепот. Между деревьями мелькали смутные неясные тени. Далеко, на самой границе слышимости, нарастал неприятный шуршащий гул. По спине вдруг пробежал холодок. Мне показалось, будто затылок ожёг чей-то тяжелый недобрый взгляд. Но, обернувшись назад, я, конечно же, никого не увидела. Дорога была абсолютно пуста. Безумно захотелось почувствовать рядом живое человеческое тепло в противовес чуждому и пугающему волшебному лесу. Я повернулась к Леру Деймеру, почти неосознанно придвинувшись ближе. Лэр хмуро смотрел перед собой, руки крепко сжимали руль. «Марита», — предупреждающе начал он. И в этот момент магомобиль тряхнула. Я взвизгнула, вцепившись в ручку двери и едва не ударившись лбом о приборную панель. Зачарованный камень вырвался из своей ниши и закатился под пассажирское сиденье. «Позже», — коротко бросил Лэр Деймер, заметив, что я потянулась достать артефакт. «Опасно». Кивнув, я послушно выпрямилась. Шорох, шум, треск. И по асфальтовому полотну дороги заскакал крупный кусок гранита. Магомобиль, послушный воле водителя, мягко вильнул в сторону, объезжая препятствия. Но со склона вниз уже катились новые и новые камни. Мелкая крошка забарабанила по боковой двери и стеклу. Леру Ноуру удавалось уходить от ударов с самых массивных камней, вовремя прижимаясь то к правому, то к левому ограждению дороги. Но их было слишком много. Шум нарастал, становился громче и отчетливее. Сердце пропустило удар. Обвал? Пронеслась в охваченном паникой сознании отчаянная мысль. Магомобиль прошел еще один поворот, открывая мне вид на крутой склон и узкую полоску акведука. И я с ужасом осознала, что все было намного, намного хуже. Прямо на нас, сквозь густую поросль леса, неслось огромное бешеное стадо. «Держись!» — только и успел выкрикнуть Лэр, прежде чем бурая волна из мощных копыт и опасных ветвистых рогов поглотила нас, почти сметая с дороги. Удар. Еще удар. Спереди, сзади, сбоку. Повсюду вокруг нас не было ничего, кроме серо-коричневых боков, остекленевших бессмысленных глаз и оскаленных морд, с которых хлопьями срывалась бело-бурая пена. Тяжелые копыта и крепкие лбы, украшенные ветвистыми рогами, оставляли вмятины и царапины на черных лакированных боках и капоте мобиля. За хлипкой, железной преградой пассажирской двери слышался треск ломаемого ограждения. Обезумевшие звери летели, не разбирая дороги, и спрыгивали прямо с обрыва вниз на острые скалы. Мобиль метал из стороны в сторону, стекла дрожали, гудел на пределе сил мотор, но Лэр каким-то непостижимым образом умудрялся вести нас вперед, не давая зверям столкнуть магомобиль с дороги. С каждым его рывком мы становились все ближе к спасительному акведуку. Лоси не пытались бежать туда, а значит, там было безопасно. Среди плотно сомкнутых спин то и дело уже удавалось разглядеть голубоватые просветы ясного неба. Нужно было лишь перебраться на другую сторону. Над капотом мелькнуло белое брюхо. Лось одним мощным движением перемахнул через мобиль, прижатый бешеным стадом к самому краю. Он увидел свою смерть еще в прыжке. Острые пики сосен и серые скалы, торчавшие на дне глубокого ущелья. И, извернувшись в немыслимом кульбите, зверь попытался удержаться на тонкой полоске земли, отделявшей мобиль от обрыва. Передние копыта ударили в уступ, выбив из камня мелкую крошку. Но я уже осознала, что это бесполезно. Мелькнула, срываясь вниз, бурая спина. А в следующее мгновение Последний отчаянный удар задних копыт смял пассажирскую дверь мобиля позади меня, словно бумажный лист. Боковые стекла взорвались, рассыпавшись тучей мелких острых осколков. Громко взвизгнули шины. Лэр Деймер резко выкрутил руль, пытаясь удержать управление, но мобиль завертело на дороге, скользкой от крови, пота и пены. Лось. Новый удар. Сила инерции меня потянула к двери. Вниз, вслед за погибшими животными. Сама, не своя от страха, я дернулась назад и почувствовала, что тело не слушается. Я оказалась буквально прикована к креслу серебристой паутинкой магии Лэра Деймера. Он обернулся всего лишь на секунду, чтобы поймать меня, удержать от падения тонкими крепкими нитями. Но этого оказалось достаточно. Мобиль тряхнуло, послышался звук глухого удара, неизвестно какого по счету. И в следующее мгновение под передним колесом остался лишь воздух. Корпус опасно накренился, бросая меня вперед на прочные ремни серебристой магии. Волосы мазнули по щекам, мышцы свело судорогой. Где-то рядом и бесконечно далеко Лэр Деймер рвано выдохнул сквозь крепко сжатые зубы. Подо мной разверзлась голодная бездна.